Сам Магикс – это планета, полностью пропитана самым разным волшебством. Каждое живое существо и неживой предмет – во всем есть магическая энергия. И ее центр, как известно, в Магиксе, главном городе, столице всего магического измерения, начал будто лекцию профессор, и мы принялись его внимательно слушать. Но дикие земли раскинулись на земле, которая лишена магии, будто живая из-за зависти ко всем магическим существам вытягивает силы из всех, кто ступает на нее, пытаясь насытиться, но этого ей до сих пор не удалось. Линер продолжал хмуриться, прожигая взглядом Брендона. У него отняли его должность профессора, возможность показать свои знания. История о диких землях меня впечатлила. Никогда бы не подумала, что эта земля будто живая и лишена волшебства. Интересно, в чем еще сущность? Но почему этот кусочек земли остался без магии? Поинтересовалась я у профессора. Как говорится в легенде, начал Линер, кидая на Брендона уничтожающие взгляды, раньше здесь лежал камень Шаба. Для всего есть своя противоположность, так и для магии. Лин задумался. Некоторые называют камень Шаба артефактом, некоторые – сгустком энергии, поэтому я не могу дать точного определения. Раньше он был настолько силен, что ни одно магическое существо было не способно подойти к нему ближе, чем на несколько километров. Он мгновенно выкачивал все волшебные силы и лишал сознания. Но со временем его сила значительно угасла, и сейчас мы можем спокойно присутствовать на диких землях, не чувствуя даже легкого упадка сил. Если, конечно, не пытаться применять магию. Лин рассказывает так, будто сам видел этот камень и чувствовал его эффект на себе. Я думаю, слово «будто» здесь лишнее. Валтор наверняка интересовался этим артефактом, а когда нашел его, был лишен сил. И скорее всего так долго пытался подобраться к нему, что вовсе потерял сознание в эпицентре действия силы этого камня. Творение великого огненного дракона, да, протянула Агнес задумчиво. Я нахмурилась. С чего ты взяла, что это именно огненный дракон создал эту странную вещь? Спросила я с толикой раздражения. Потому что все противоположности создавались Творцом, сказал Скай. Он все это время разглядывал меню. Но, похоже, все же слушал наш разговор и лекции наших мудрых профессоров. Тогда почему бесконечная тьма была создана без участия дракона? Я вспомнила историю об измерении Омега и маге Ирксинуме. Именно он, бесконечная тьма, точнее он, это Даркер. Ты имеешь в виду тьму космоса? Спросила Лин, сосредотачиваясь на теме разговора. Я помотала головой, немного путаясь. Тьма космоса и бесконечная тьма – разные сущности. Именно с бесконечной тьмой, ее воплощением мы сейчас сражаемся, но не напрямую. И ее противоположностью является огонь дракона, а тьма космоса. Я взглянула на Линера. Именно из тьмы космоса, из известной нам тьмы, противоположной свету планет магического измерения, великому светилу, солнцу, освещающему наши миры, энергии которых и хранит в балансе великое древо жизни, был рожден Валтор. Он соединил в себе две совершенно разные силы, которые вроде как и противоположны друг другу, но и никак не связаны в нашем мире. Поэтому Линер настоящая загадка. Блум, подтолкнула меня к ответу Ли. Кажется, я надолго задумалась о великих силах нашего мира. Я имею в виду другую тьму, ту, которая противоположна огню дракона, а не свету магического измерения, сказала я и окончательно запутала Лин. Она так и застыла с приоткрытым ртом. Линер и Брендон, конечно же, поняли меня. Скай тоже сообразил, о чем я говорю, но молчал. И Агнес поспешила объяснить Лин суть моих слов. Пересказала мои размышления, в которые я углубилась минутами ранее. Ясно, выдохнула Ли. И противоположность силе великого огненного дракона создала себя сама, но как это произошло? Лин вперила свои выразительные блестящие глаза в меня, а после перевела взор на Линера. Не получив ответа от него, взглянула на Ская, который вновь углубился в изучение меню и почему-то стал очень тихим и серьезным. И на Брендона. Профессор был поглощен размышлениями и не заметил ожидающего взора Ли. Лин недовольно сложила руки на груди, стараясь найти ответ самостоятельно. «Давайте не будем сейчас заводить разговор о великом», — помахала руками Агнес, улыбаясь, стараясь разрядить атмосферу, а после оглянулась назад. «К тому же нам несут еду. Сейчас перекусим и можем отправляться веселиться. Официант на большом подносе принес нам коктейли, а Линер и Брендон взяли кофе. Лин, как обычно, пьет кофе, а профессор Брендон, оказывается, добавляет молоко. И через минуту у нас на столе уже были большие тарелки с сытной, но удивительно легкой едой. Все блюда, которые подают в кафе в городе и у горнолыжного спуска, созданы по особой технологии и включают в себя множество витаминов, которые восполняют энергию очень быстро. Это обусловлено тем, что после вкусного завтрака или обеда жители города и туристы отправляются на активный отдых в горы. И несмотря на мясо в блюде, которое заказала я, салат удивительно легко потребляется и ощущения полного желудка у меня нет, зато сытость на высшем уровне. Мы хорошо поели, оплатили счет и отправились в первый пункт нашего отдыха, в заснеженные горы. Глава 66. Снежная. Пока автобус мчал нас через город, а после понесся через еловый лес, мы насладились сменяющимся климатом. Сначала под елями расстилалась сочно-зеленая трава, а потом медленно появлялся снег. И когда мы прибыли к горам и лыжным домикам у их подножия, все вокруг было засыпано сияющим на солнце снегом, а дикий холод тут же проник в автобус, стоило дверям открыться. Здесь очень холодно, больший холод я испытывала только от льдов Айси, когда она с искренней радостью примораживала меня к дереву или стене разрушенного дома в Магиксе. А ее иглы, пронзив мои руки и ноги, распространяли по жилам неестественный невыносимый жидкий лед. Мы вышли из автобуса, а под ногами захрустел снег, то, чего никогда не увидишь в окраинах города Магикс. И перед нами открылся невероятный сказочный вид прекрасной блестящей белыми сугробами зимы и далеко простилающегося елового леса, припорошенного нетронутым снегом. Я вдохнула полной грудью, легкие обожгло морозом. Кажется, я так давно не видела такой прекрасной зимы. Не знаю, люблю ли я зиму, но отдых, проведенный на склонах заснеженных высоких гор, я уверена, будет просто превосходным. Однако все же холодновато даже в теплых костюмах на меху, которые нам предоставили в спортивном магазине в городе Аткуистис вместе со всей экипировкой. А холоднее всего было с Каю. Только мы оказались на улице, как Скай тут же начал стучать зубами, с явной неприязнью глядя на этот пейзаж. На холме рядом с горнолыжным спуском выстроены длинным рядом деревянные, явно утепленные одноэтажные домики с домашним уютом и кафе под открытым небом. А неподалеку, где лес не такой густой, стоят домики гостиницы. Интересно, они частные, а много ли за них нужно платить? Мы, скорее всего, остановимся на ночь именно здесь. Возвращаться в город совсем не хочется, возможно, мы проведем в снежной части немагического кусочка мира несколько дней, к тому же я не видела гостиниц или объявления о сдаче квартир или домов в городе. Похоже, там действительно только магазины и жилье коренных обитателей. Скай, ну чего ты такой хмурый? Лин ткнула в бок солнечного ведьмака, который тут же чихнул и вновь сильно задрожал. Ли прыснула в ладонь от обозленного взгляда Ская, посланного с особой любовью для нее. Возможно, тебе стоит остаться в горнолыжном домике, посидишь у камина, выпьешь кофе, согреешься, Агнес волновалась за Ская. Или вернуться в город, а после в Магикс, продолжала шутить Ли, там и до дома недалеко. Скай оскалился. Ну уж нет, воскликнул он, пересилив холод, сжимая кулаки. Но Лин не отреагировала испугом, даже наигранным, и продолжала хихикать в ладошку, обтянутую меховыми перчатками светло-голубого цвета. Впрочем, у нас у всех горнолыжные костюмы одного фасона и оттенка. Если уж я сюда приехал, значит буду кататься. И уж побыстрее тебя. Вот только не развались звездочкой на спуске. Самый быстрый из всех, Ли продолжала подкодлывать разозленного Ская. Зато это его разгорячило, он согрелся и быстрым шагом направился к домикам, скрываясь за углом. Оттуда слышится шум разговоров, детского смеха, тихий скрип фуникулера иногда доносится до нас. «А это же сноуборды», — сказала Агнес, разглядывая наших величественных мужчин. «Вы умеете кататься на них, это кажется таким трудным». В руках у Линера и Брендона действительно были эти плоские продолговатые предметы под названием сноуборды, а мы держали лыжи. Брендон гордо хмыкнул, взглянув на своего коллегу. Лин недовольно нахмурился. Кажется, между ними пронеслась легкая искра соперничества. Да о чем я вообще? За все время пребывания Брендона в нашей школе после того случая на зельеварении, когда переполошилась вся школа, и Линше пришлось восстанавливать несколько этажей, между ними только нарастает яростная буря и неустанно сверкающие опасные молнии. То же самое между Лином и Скаем, ненависть. Хочешь сказать, обгонишь меня? С предвкушением состязания оскалился Линер. Конечно, уверенно произнес Брендон, зля Лина еще больше, ведь снег и зима, это моя стихия. Профессор быстрым шагом направился за Скаем, скрывшимся где-то в толпе туристов, а за ним разозленный Линер. А я в очередной раз заметила, что его сила все еще в порядке, хотя почти половины энергии уже нет. У нас же она давно рассеялась. «Давайте что ли, покатаемся», — сказал Ли после недолгой тишины, пока мы самозабвенно смотрели вслед нашим мужчинам. «А огне случилось, я так и видела, как она болеет за своего возлюбленного. Я же с удовольствием поболею за Ленира, несмотря на то, что Брендон определенно лучше себя чувствует в зимних видах спорта, как и во всем, связанным с зимой. Да, идемте», — счастливо произнесла Агн и поспешила к домикам. А мы с Ли направились за ней. Задержались мы что-то, наши мужчины уже исчезли где-то в толпе. Туристов сегодня как-то много, хотя, может, так в любой день, особенно в это время, в разгар прекрасного солнечного дня. Изобилие народа не давало нам найти Брендона и Ленира, не говоря уже о Скайе, который ушел раньше. И почему мы вдруг стали поодиночке? Здесь же легко потеряться, проронила я тихо, оглядываясь в гуще людей, и все как назло выше меня. Я удачно выбралась на свободное место, и вдруг обнаружила, что ни Агнес, ни Ли рядом нет. И еще раз осмотревшись, поняла, что осталась одна. Я глубоко вздохнула. И что теперь? Идти кататься одной? Да я и не умею особо. Впрочем, мне не кажется, что это очень тяжело. Ведь это всего лишь лыжи, не то, что сноуборд, на котором нужно постоянно удерживать равновесие. Немного покрутившись на месте, я отыскала взглядом то, на чем все поднимаются на вершину горы, фуникулер, и поспешила занять очередь на одного из них. Я надеялась увидеть там Ли, Агны ли наших мужчин, но только незнакомые лица мелькали вокруг. Так много людей. Поднявшись на небольшой лестнице, следуя за мужчиной, я уловила момент и взглянула на людей сверху, поискала глазами черные, каштановые, светлые волосы, отражающие лучи солнца, а также и сине-черные и темно-зеленые. Некоторые посетители этого морозного места были в шапках, в меховых наушниках, много у кого присутствовали на волосах эти оттенки, но именно своих друзей, Лина и профессора Брендона, я не нашла. Куда же они запропастились? К своей начальной остановке прибыла кабинка фуникулера. Она напомнила мне автобус в Магиксе, но на прицепе на толстом канате. Я вошла за несколькими людьми, а вслед за мной еще парочка. И в итоге что-то дышать стало тяжело. Слишком много людей для одной кабины, она выдержит нас всех. Я оттеснилась к углу, к стеклу и взглянула на подошедшую очередь. И вдруг с сильным толчком фуникулер заработал, и мы двинулись вверх. Пошатывало нас на порывах ветра сильно и от ерзания народа по всей кабине, как корабль на волнах перед штормом. И особенно мне хотелось свернуть шею одной толкающейся дамочке, которая тыкала всех под ребра острыми локтями, возмущаясь, восклицая, чтобы все расступились и дали ей свободного места. Ее удивительно слушались, даже мужчины спешили пропустить ее. И когда эта леди приблизилась ко мне, где и была возможность вздохнуть полной грудью, встретилась с моим безразличным взглядом, и ей это явно не понравилось. «Эй, отойди, это мое место», — приказала дамочка, опустив указательный палец вниз. Я криво взглянула на ее ладонь и вновь подняла взгляд на девушку, и в тишине под шуршание движения кабины, под удивленными взорами народа рядом, я медленно изогнула бровь и выдала фразу: «Да что ты говоришь?» Видимо, дамочка не слышала ранее ничего язвительней, чем мои слова. Она сначала покраснела, потом побледнела, надулась от ярого возмущения, распахнула глаза, выпучив их от крайнего шока, и тут же выпалила: «Да как ты смеешь так обращаться со мной, простолюдинка!» — выкрикнула девушка. Наверное, ее крик мог спровоцировать лавину, но благо мы пока не добрались до вершины. Надо ее успокоить, а то, не дай творец, из-за нее люди пострадают. Из-за ее гордыни и отвратительного поведения заболят уши и чувство собственного достоинства. Мне показалось это простолюдинка знакомым. И действительно, я слышала это от Диаспора. Но даже под личиной она бы не стала так припираться со мной. Просто наблюдала бы со стороны, как тогда, в автобусе до Алфеи. Это точно была именно она. После того, как я ее видела, она зашла в школу фей. И в понедельник Линша сообщила о потере кодекса в Алфее. В любом случае, может, сейчас я и выгляжу как простолюдинка, но на самом деле я далеко не простая девочка. Я вовсе не сирота, пусть и прожила все свое детство в приюте. Я не слабая, пусть и сейчас у меня нет магии. И эта девица серьезно пожалеет, что решила завести такой разговор со мной, что назвала меня так. Я взглянула на дамочку из-под лобья, брови сдвинулись к переносице. Я оскалилась, недовольно глядя на девушку, а она только выпячивала грудь вперед, вздернув носик, показывая, кто здесь главный, а она сильна духом. Если бы я была полна сил, то по поднятию на вершину горы, эта стерва уже пылала бы в моем огне. Я не та, к которой ты можешь так обращаться, девочка, прорычала я. Я понимаю, что если сейчас назову свой титул и королевство, в котором родилась, то не только эта девушка засмеется, по всей кабине пронесется хохот, а после мне скажут, что я слишком много о себе возомнила, даже больше, чем эта дамочка, пожелавшая занять лучшее место в углу. Поэтому я пошла иначе, просто плюнула. Не буду я отходить, ты мне не указ. А в это время фуникулер нас довез до вершины горы. Здесь я стала чувствовать себя иначе, в горах давление ниже, чем внизу. Я обошла запнувшуюся в ярости девушку и вышла за остальными из кабинки. Но прошла только несколько шагов к склону, еще ничего не успела разглядеть, только виднеющийся за лесом в неком тумане город Эткуистис, как эта дама обогнала и вперила в меня злой взгляд. Она вновь рассвирепела, надулась, оскалилась и, не имея возможности сдержать порывы безграничной ярости, чувствуя себя бессильной из-за невозможности дать мне пинка волшебной силой, которая тоже рассеялась на диких землях, замахнулась и почти влепила мне пощечину. Но вдруг кто-то остановил ее. Сильная мужская ладонь сжала тонкое запястье девушки. Она удивленно перевела взгляд на Лин. Выдохнула я неслышно. На моих губах засияла улыбка. Наконец, Линери, ей, ты кто такая? Яростно оскалилась Лин, тыкая в нос дамочки пальцем. Она зажмурилась от боли, рука Линери разжималась все сильнее. «Как ты смеешь трогать мою подругу? Хочешь получить?» Дамочка взглянула на яростную Ли, а после перевела взор на вдруг из ниоткуда появившуюся Агнес. Она мило улыбалась и крутила между пальцев изящный ножик. На идеально заточенной вычищенной стали играют яркие лучи солнца. Агн ничего не говорила, она одним своим видом обещала наглой девице всадить свое любимое холодное оружие под ребро и не дрогнуть рукой. Нет, дрогнуть, чтобы повернуть нож, лишая девушку шансов на спасение. Девушка перевела испуганный взор на пылающего огнем Линера. Он невероятно лживо улыбается, в воздухе заискрилось пламя. Девушка сглотнула, ошарашенно мотая головой. Но это невозможно. На диких землях магическая сила не действует. Воскликнула она испуганно и так громко, что все остальные гости горнолыжного склона обратили на нас внимание и тоже были удивлены силе Линера. Следует заметить, что это правило на меня не действует, «Мисс», со всей искренней вежливостью произнес Лин. Не то что от вида, от одного взгляда и улыбки Линера бросала сначала в холод, а потом в жар с периодичностью в пару секунд. «Так у вас какое-то дело к принцессе королевства Домино, хранительнице пламени дракона?» Я мысленно охнула, с чего он вдруг заявил о моем титуле. «Простите», Лин сжал запястье девушки сильнее. Она болезненно нахмурилась и попыталась выдернуть руку из схватки Линера. У ее высочества сейчас нет времени, она занята. Также в ближайшие 5 веков у нее тоже не будет времени на аудиенцию для вас. Прошу извинить мою госпожу. Линер почти что довел девушку до обморока. Она судорожно закивала, и Лин отпустил ее руку. Под взглядами застывших в удивлении и интересе людей вокруг она совершила кривой реверанс, чуть не поскользнувшись на утоптанном снеге, и убежала прочь. И только спустя некоторое время я смогла очнуться от оцепенения и повернулась к довольно сияющему Линеру. Его энергия угасла еще на часть, простое проявление магии в диких землях даже для Валтора, нелегкое дело. Лин вдруг звонко расхохоталась. «Ты зачем сказал, кто я?» – прошипела я обрывисто, рвано выдыхая воздух. Лин удивленно оглядел меня. «И почему ты назвал меня своей госпожой?» – выпалила я уже нормальным голосом и заметила, как Ли сияет, переполненная восхищением. «Кажется, по поводу этой госпожи, она должна знать, с кем имела дело, а также понять, чем может обернуться рычание собаки на огненного дракона», образно сказал Линер, сверкая рыжими глазами. «И к тому же ты действительно», Линер оставил мягкий поцелуй на моих губах, «моя госпожа, которая заставляет меня подчиняться любому приказу», томно прошептал Лин мне на ушко и, подхватив сноуборд, улыбнулся мне, взял за руку и потянул к склону. Я закусила губу, подавляя смущение, а после облизнула, все еще чувствуя прикосновение губ Линера. «Спасибо, Лин», улыбка тронула мои губы, «я просто не могу смотреть на Линера без улыбки, девочки», Ли победно оскалилась, уперев руки в бока, Агн ловким движением пальцев куда-то спрятала нож, все так же мило улыбаясь. «Куда делся ее верный клинок? Один творец знает, а ее невинное поведение в обыденной ситуации», добрая улыбка пугают больше, чем простая открытая ярость, когда знаешь, сколько оружия у нее припрятано под юбкой. В данном случае, это теплые штаны. И как она пользуется им, ловкость пальцев поражает. Я мотнула головой и направилась с Лином и девочками к склону. Там нас уже ждали Брендон и Скай. Похоже, солнечный ведьмак привык к холоду. К тому же солнце здесь все равно сияет ярко, пусть и не согревает нас своим теплом, а наоборот жжет кожу морозом. Рядом толпились другие посетители вершины горы, стоял веселый гомон, который только поднимал настроение. Вокруг счастливые улыбки, смех, люди веселятся. И с каждым шагом мы приближались к крутому склону, где на снегу заметны переплетающиеся следы линий, толще от сноубордов, тоньше от лыж, и невероятная высота. Когда мы приблизились к самому краю, я заметила уже катающихся, как они умело лавируют по снегу. Проследила, как вместе на лыжах съехали две девушки и устремились вниз, ловко скользя по снегу. Поначалу мне казалось, это просто, но сейчас я уже не особо уверена в этом. «Ну что, вперед!» — в нетерпении произнес Брендон и встал на сноуборд, устанавливая крепление. Линер не собирался оставаться позади и тоже принялся готовиться к спуску. Девочки переглянулись и встали на лыжи, и я повторила за ними. «Надо просто проследить за тем, как они будут спускаться, и следовать за ними, выполняя те же движения. Все просто». Скай же, долго выбирая между лыжами и сноубордом, все же выбрал лыжи, сказав, что не желает тратить деньги на что-то, кататься на чем еще нужно учиться. Коротко и ясно объяснил одним своим видом, что вообще не желает отправляться ни на какие-то там горы в снегах, а после приезда ему было труднее всего привыкать к сильному холоду. Наверное, климат на Ираклионе как в городе и окраинах столицы магического измерения, мягкий, а, возможно, даже жаркий. Блум, ты идешь? Позвала меня Агны, подъехала к самому краю. Я кивнула и приблизилась. И тут же мое внимание привлекли искры, сверкающие между Лином и Брендоном. Они по-звериному скалятся друг на друга, распространяя вокруг себя ауру соперничества, добро смешанную со злостью. Они поправили очки, устремили взоры вперед, пригнулись, но пока с места не двигались. И Лин махнула рукой с восклицанием: «Вперед!» Наши мужчины ринулись вниз по склону с огромной скоростью. Похоже, они хорошо оттолкнулись на старте. Мы еще видели, как на пригорке Брендон, явно наслаждаясь этим действом в своей любимой стихии, взмыл вверх, совершая трюк с переворотом, и ловко обогнал Линера. А после они скрылись за другими людьми. Агнес сияла радостью, а я удрученно вздохнула. Сможет ли Лин перегнать Брендона, волшебника снега и льда? Он чувствует себя здесь как дома, полностью связан с зимой, этой природой и атмосферой. Брендону помогает все, а Линер наоборот, здесь все противоположно ему. Но я верю в Лина. Он и без поддержки зимней стихии сможет одолеть Брендона, потому что Линер лучший. «Ну что, а теперь мы», — сказала Лина и, оттолкнувшись, пригнулась и устремилась вниз по склону. За ней последовал Скай без особого энтузиазма. «А мы с Агнес уже вместе, но не так быстро. Для начала я решила попробовать медленнее, и у меня получилось довольно неплохо. Главное пригибаться и удерживать равновесие, и помнить, что на ногах лыжи, а лыжные палки помогают двигаться, облегчают движение. Первая попытка катания у меня завершилась тем, что я зацепилась палкой за лыжу и, перекувыркнувшись, грохнулась в сугроб на краю лыжного спуска. Агнес помогла мне подняться, и мы вместе спустились вниз по склону. У подножия, где и располагался финиш для наших соревнующихся, у меня по коже пробежали мурашки, и в мгновение душа напиталась силой огня дракона. Я замерла, видя, как туман в обители Эллина начал медленно рассеиваться. Но этой энергии хватило ненадолго, сущность диких земель быстро лишила меня ее, не вызывая никаких болезненных ощущений. Я просто увидела, как туман вновь сгущается. Но теперь я знаю, что с Эллином все в порядке. Сейчас он, когда я не использую свою магию и энергии у меня нет, крепко спит. А сила огня дракона, рыжая дымка, распространяющаяся вокруг, это разозленный Линер. Он скалился, рычал драконом, а Брендон только довольно ухмылялся, поигрывая бровями. А снег вокруг начал стремительно таять. Я глубоко вздохнула. Все-таки Лин проиграл. На его лице заметна и обида помимо этой огромной злости. Профессор Линер, протянула Ли, ошарашенно глядя то на Лина, то на удивленных, проходящих мимо нас людей. Магия в диких землях – явление очень необычное. Сейчас это выброс большого количества силы. И скопленная энергия в душе Линера стремительно уменьшалась. «Во второй раз я обгоню тебя, высокомерный болван!» — выкрикнул Линер, присмирив свою силу, и с невозмутимым выражением лица, подхватив сноуборд, направился к фуникулеру. Я весело хмыкнула. Брендон с улыбкой предвкушения поспешил за Лином. «Кажется, их сражение затянется. Я очень хочу, чтобы Линер выиграл в этой битве. Интересно, до какого состояния они дойдут под вечер?» Изогнул бровь Скай и тоже направился к фуникулеру. Он не особо стремился с кем-то посоревноваться. После первого спуска он уже в лучшем расположении духа. «Надеюсь, у них останутся силы хотя бы до гостиницы добраться», — сказал я, хмурясь. Даже стоя в очереди, Лин и Брендон метали друг в друга молнии, споря, кто пройдет в фуникулер первым. «А как долго мы пробудем здесь?» — спросил Агнес, оглядывая нас. Я пожала плечами. «Я бы не отказалась от еще одного дня отдыха на снежном курорте», — замечталась Лин. «Однако кое-кто будет против и потянет нас в другое место. Ведь нам нужно посетить еще столько всего, поэтому я согласна». «Верно, ведь на отпуск, на каникулы нам дано время до конца этой недели. Верно или нет? Алинша вообще говорила что-то об ограничении времени, или мы тут можем провести хоть месяц, но Даркер не будет ждать, пока мы наотдыхаемся и пойдем отбирать у него кодекс. Он совсем скоро активирует его и получит власть над всей волшебной вселенной. И мне не хочется узнать об этом, отдыхая на заснеженных горах с лыжами под мышкой и чашкой горячего шоколада. Я виновата, что он получил последнюю часть кодекса, и я должна вернуть этот опасный и очень важный артефакт. Но вместо того, чтобы тренироваться и продумывать план по превращению князя тьмы в нищего, я на каникулах далеко от Магикса. Какая ирония. Нам нужно поспешить. Кабина с нашими парнями вот-вот уедет», — сказала Агнес немного встревоженно, и мы, подхватив лыжи, устремились вперед. Я решила довериться Линше, ее словам о том, что Даркер сейчас не будет действовать, и откинула размышления о возможном завоевании мира темным фениксом. «Мне нужно расслабиться, как моим друзьям и Линеру». День быстро подходил к концу. Людей в очереди на фуникулер и на вершине горы становилось все меньше. Солнце приближалось к горизонту, скрытому густыми елями. На небе собрались тонкие облачка, посыпал легкий снег. Кажется, вот-вот набежит большая туча, заслонит весь прекрасный небосвод своей тьмой, разразится сильный порывистый ветер и обрушится на смельчаков, которые решились выйти на улицу в такой поздний час. И люди, предчувствуя желание природы украсить горы, равнины и леса новым снегом, толпились у остановки автобуса и домиков с кафе и теплым уютом. А многие отправились к гостиничным домикам у леса, скрывались за деревьями, и вскоре свет загорался в окнах ранее пустующих домов, а из трубы валил дым от согревающего камина. Именно это я видела вдалеке, стоя на вершине горы, где осталась только я, мои друзья, Линер и Брендон. И еще парочка жителей от Куэстиса уже скатились по склону. Скорее всего, они не появятся здесь до завтрашнего утра, и нам следует снять домик или вернуться в город. Становится холодно даже в теплой одежде, а наши мужчины, разгоряченные и уставшие, хотели еще раз прокатиться. Скай, полдня проведший в странном настроении, решил попробовать, что такое сноуборд. Я видела, как мужчина у домика проката позвал его, а после уловила что-то вроде: «Эй, парень, лыжи – это для девочек, попробуй это, до вечера всего 100 серебряных. Почувствуй, что такое, обуздать стихию зимы». А потом Скай вернулся уже со сноубордом и устремился по склону с восклицанием: «Вот это круто! Надо было ему брать сноуборд сразу». Он счастливый проникся этим чувством, когда несешься по крутому склону, а после взмываешь на несколько метров над землей, совершая великолепный трюк, и вновь приземляясь на снег, скользя на огромной скорости дальше. Правда, я такого не испытала, потому что только научилась средне кататься на лыжах на такой высокой горе. Агнес говорила, что мне стоило начать с маленького склона, но здесь такого не имелось, поэтому подруга помогала мне, учила, как правильно двигаться и когда пригибаться, как переставлять ноги и не цепляться лыжными палками за все подряд и за людей тоже. Лин же наслаждалась катанием практически в одиночестве. Несмотря на это, сейчас она полна счастья, как и Скай. Ведь мы такие существа, которые с самого рождения привыкают к одиночеству, смиряются с ним. Сначала мучаются от недостатка общения, внимания, эмоций, радости, смеха, поворачиваются спиной к одиночеству, стараясь от него избавиться, выбиваются в люди. А после понимают, что это одиночество вовсе не такое уж и плохое, решаются пообщаться с ним, а после начинается дружба. Она не такая яркая и взрывная, как у человека с человеком, она крепкая, она сильная, какой становится и сама ведьма. И она уже не нуждается в общении, она умеет развлекаться сама и наслаждаться моментом в одиночестве. И я точно такая же. Наша дружба окрепла под конец пребывания в детдоме, когда мне только исполнилось 17, и моя команда распалась. Тогда я и начала искать попытки сбежать. Дружба с одиночеством помогла мне окрепнуть в облачной башне и многому научиться, пережить ошибки и идти вперед. И сейчас тоже. Однако в этот момент рядом со мной друзья, и это уже настоящая дружба ведьмы с ведьмой. А если ведьмы решили стать подругами и поняли, что являются ими друг для друга, эта связь становится нерушимой. Мелкие обиды и предательства прощаются, а помощь всегда придет, в насколько отвратительной ситуации ты бы ни оказался. Потому что мы ведьмы и ведьмаки, такие яркие солнечные ведьмаки. Думаю, на сегодня это последний спуск, сказала Агнес серьезно, глядя на все еще пылающих духом противостояния рычащих Линера и Брендона. Они вновь метнули друг в друга молнии огня и льда, которые разрушились при соприкосновении, и, пригнувшись, оттолкнулись. Но их остановили сильные руки нашей любимой ведьмы Земли. Она сжала их плечи и мило, но до жути холодно улыбнулась. А какой лед застыл в ее глазах. Я надеюсь, вы обращаетесь к своему здравому смыслу за советом хотя бы иногда, уважаемые профессор Линер и профессор Брендон, спросила Агнес тихо, но казалось, с горы сейчас сойдет лавина от звенящего недовольства в ее голосе. Ская, стоящего рядом со мной, пробрала дрожью. Мужчины спокойно кивнули, и Агнес отпустила их. Лин и Брендон рванули вперед. Я наблюдала, как Линер вырвался вперед, ловко взлетел над землей, совершая переворот, и приземлился. Лин просто превосходен. Снег блестит на его волосах на лучах заходящего солнца. Я замерла в восхищении, разглядывая исчезающего вдали Линера. А после скатились и мы, но теперь вместе. Скай рванул вперед, а мы наслаждались катанием, пока вдруг не заметили Линера и Брендона. Брендон почему-то остановился, а Линер... Лин! Воскликнула я и поспешила к нему. Линер был весь в снегу, похоже, он упал. Но что его заставило потерять равновесие? Вокруг ничего нет, не подходи ближе, произнес Лин, останавливая меня. Я удивленно расширила глаза. Линер поднялся и огляделся, его что-то тревожит. Меня будто что-то толкнуло, здесь было некое препятствие. Линер провел рукой по воздуху, но она не получила никакого сопротивления. Я все же приблизилась и тоже протянула руку. Ничего, возможно, это... Вдруг хохот где-то рядом прервал все размышления. Мы резко обернулись и увидели Брендона. Он почти живот надрывал, разглядывая нас и особенно Линера. Лин замер со скалом. «Тебя так легко обмануть, Линер!» — выдавил сквозь смех Брендон, смахивая слезы. Линер просто рассвирепел и ринулся на коллегу, но вдруг замер, остановился и глубоко вздохнул. «Что случилось?» — спросила я. «Энергии не хватает», — выдохнул Линер. Его внешность начала меняться. Волосы медленно посветлели до светло-русого оттенка, кожа слегка побледнела, лицо стало чуть грубее, скулы острее, рост увеличился. И на меня и девочек теперь смотрели бирюзовые глаза, обрамленные прекрасными длинными ресницами. И теперь я буду выглядеть так, — губы изогнулись в улыбке. Я замерла. Его взгляд, его улыбка. Улыбка, которая всегда сводила меня с ума, когда я рассматривала портреты Валтора в любимой книге с его историей, правда, немного искаженной. Улыбка, которая сейчас украшает его губы. И я смущаюсь, находясь рядом с ним. Такое приятное чувство, его не хочется подавлять. Мы слишком долго простояли на месте, и Брендон вернулся. Оценил серьезным взглядом Линера, который стал Валтором, и выдохнул. «Валтор, приветствую». В голосе профессора чувствуется недоверие. Похоже, он не сильно верит, что Валтор мог стать на нейтральную сторону. Но он знал, что Линер — это Валтор, и общался с ним и даже соревновался. Со стороны выглядело, словно они действительно не просто коллеги, а настоящие друзья. Валтор кивнул, глядя на Брендона без единой эмоции. Валтор отличается от Линера нравом и внешностью. Лин харизматичен, общителен, ярок. Валтор же выглядит как настоящий сибарит, истинный темный маг. За его взглядом теплится множество невероятных знаний, тайн, своей силой. Он может создать самые разные заклинания, стоит только пожелать. Линер снисходителен к врагам, он постарается оставить им жизнь, а Валтор убьет без сомнения. Именно такими себя подают эти разные люди. Мне и остальным придется провести оставшиеся каникулы с Валтором. Я не привыкла к этому язвительному и слишком хитрому мужчине. Мне вообще не слишком приятно осознавать, что я влюбилась в личину, но врать себе я не люблю еще больше. Но Валтор это и есть Линер, это не только личина, новая внешность, это его второй характер. Характер Валтора. Когда я с Валтором, я рядом с Линером, потому что это один человек. Хорошо, протянула Лин, оглядываясь. В ее голосе нотки беспокойства. Знаете, какой бы ведьмой я ни была, мне не очень приятно находиться в темноте, когда посреди только снег и деревья, и особенно когда под рукой нет хороших заклинаний для отражения атак диких животных. Что, тут есть животные, и они, наверное, очень захотят отведать свежего человеческого мяса, причем в таких количествах. Меня передернуло, как бы я ни пыталась скрыть волнение. Мне тоже не особо хочется стать ужином, выдохнула Агнес, которая вооружена сталью до зубов. Я сдержалась, чтобы не покоситься на подругу. Да она сможет забить любое животное одной своей улыбкой, заставляющей кровь в жилах не просто стынуть, а замерзать. Здесь быстро темнеет, может, стоит снять домик, или вернуться в город, предложила подруга. Да, нам нужно быстрее вернуться, сказал Валтор и склонился, проверяя крепление сноуборда, отряхнул с себя комья снега. Брендон все это время оглядывался, похоже, он что-то ищет, или кого-то, точно кого-то. А где Скай? А вот Ская рядом нет. Он был впереди и быстро ускорился, поэтому, скорее всего, обогнал даже наших профессоров. Наверное, он уже у финиша. Нам нужно продолжать путь. Надеюсь, в этих сумерках мы не потеряемся окончательно, и Скай не отправится нас искать. Хотя, кто его знает, этого переменчивого, порой взрывного солнечного ведьмака, и мы направились вниз по склону теперь уже все вместе, медленнее, осматриваясь вокруг в поисках заплутавшего блондина. Деревьев на пути появлялось все больше, будто они заставляли нас свернуть с заданного пути или пытались создать нам ловушку. Удариться носом, а после и лбом становилось все легче, а двигаться все труднее. У меня появилось очень неприятное предчувствие. Оно начало понемногу терзать меня, и даже без магии интуиция у меня работает, но не так хорошо, как хотелось бы. И понять, откуда идет это чувство, чего следует опасаться и куда необходимо идти, я не могла. Поэтому продолжила путь, ничего не сообщая друзьям, Валтору и Брендону. А погода продолжала злиться. Ветер усилился, стал ледяным и лютым, будто бы захотел прогнать нас со своего пути, а снег пытался налипнуть на очки, так и мешая нам уворачиваться от частых больших стволов елей, будто вырастающих на пути. Холод начинает медленно проникать под плотную теплую одежду, нарушая сохранение тепла и заставляя иногда вздрагивать от неожиданно пробежавшихся по телу мурашек. Вдруг Валтор затормозил, поднимая небольшую волну снега. Что случилось? Он так серьезен. Хотя, Валтор, в отличие от Линера, всегда серьезен. Это не тот спуск, по которому мы двигались раньше, сказал он, осматриваясь. И он заметил это только сейчас? Да, пробормотал Эли раздраженно, она определенно подумала то же, что и я, мы уже поняли. Неужели мы заблудились? Взволнованно произнесла Агнес. Я устало кивнула, не поворачивая головы, следя за Валтором. И куда же идти? Попробуем добраться до нужного спуска, сказал Брендон уверенно, обращая внимание на себя. И не дожидаясь ответа, развернулся в сторону, но Валтор остановил его громким голосом. «Нам нельзя разделяться», — серьезно сказал Валтор, сверкнув глазами на коллегу. Оскал украсил лицо прекрасного мужчины. «Лучше спуститься на равнину и начать поиски там. Если мы разделимся, то заблудимся окончательно в поисках друг друга, и тогда многим придется ночевать под деревом». Но Брендон только оглянулся на Валтора. По лицу, которое я пока что вижу в сгущающихся сумерках и не полностью залепленных снегом очках, понятно, что он не впечатлен словами Валтора, и, похоже, вообще не особо рад, что его коллега начал командовать, однако с места пока не двигался. Я очень надеюсь, что он принял правоту Валтора и подавил свою вдруг вспыхнувшую гордость, что также отразилось на его лице. А вдруг его схватили дикие животные и уже разодрали на части, ужаснулась Агнес, продолжая волноваться о Скае. Лин криво покосилась на подругу, на ее лице яркие отвращения и легкий ужас. Я вздохнула. Почему они не мыслят позитивно? Но я не удержалась и подлила масла в огонь. Ага, и устроили пир с главным блюдом, жаркое из солнечного ведьмака, протянула я, заломав руки. Агн так и застыла с испугом на лице, приложив ладонь к губам. Я весело усмехнулась и махнула подруге рукой, чтобы она так не волновалась. «Хорошо, тогда продолжим путь», — серьезно произнес Валтор, оглядев нас, и направился дальше по склону, уворачиваясь от деревьев. «Да, я пошутила по поводу страха Агнес, но мне совсем не хочется думать, что здесь действительно могут обитать разные дикие животные, желающие попробовать нас на зубок. И пусть мы встречались с чем-то поужаснее, надо подумать о том, что говорила Линша, использовать смекалку, ловкость, физическую силу, опыт, накопленный за жизнь простым человеком без особых знаний в волшебстве. И этот опыт у меня неплох, если вспомнить о том, как я провела свое детство. Но как воровство и побег от полицейских мне поможет справиться с дикими оголодавшими животными в такую метель? Я поспешила за Валтором. Девочки и Брендон следовали за нами, звук скользящих по снегу лыж и сноубордов заглушался сильным воющим ветром, гуляющим между деревьями. А я уже в который раз мысленно побила себя за то, что не завязала волосы еще когда одевала этот теплый костюм и отправлялась на автобус. Но раньше они не липли так к лицу, намоченные подтаявшим снегом, закрывая обзор, заставляя меня лишний раз тормозить и убирать их. И наконец, спустя неизвестно сколько времени, когда уже мороз начал не только под куртку и штаны с ботинками забираться, но под кожу, так и желая проморозить насквозь, мы прибыли к некой цели. Но это не финиш, рядом нет тех домиков с кафе, нет домиков гостиниц, нет остановки автобуса, на котором бы мы с радостью домчали до города, где не так ужасно холодно. Мы оказались на неком пригорке и почему-то остановились именно здесь. В этом месте расположен красивый, очень уютный по внешнему виду деревянный дом, за которым простилается настоящий густой, через который можно пробраться только пешком, лес. Дом довольно большой, двухэтажный, раскидистый, совсем не ветхий. В окнах горит свет, из трубы валит дым. «Здесь кто-то живет, а давайте согреемся немного», — предложила дрожащая, стучащая зубами Лин. И Агнес уже пробирал холод, ее частенько передергивает. Я поправила очки и меховой воротник, сдерживаясь, чтобы не обхватить себя руками и не сжаться в комочек, и ожидающе взглянула на Валтора. Он невероятно серьезен, оглядывается. «Мне кажется, искать Ская здесь смысла нет. Дома в горах вряд ли кто-то строит совсем близко к горнолыжному спуску, там слишком шумно. И похоже, мы сильно отклонились от основного склона, раз набрели на этот дом. Стало почти совсем темно, плотные тучи не позволяют свету солярии проникнуть и осветить эту часть диких земель, и просмотреть что-либо на расстоянии более 20 метров просто невозможно. Хлопья снега настолько большие и так много, ветер разносит их, и мало что видно вдалеке. Вряд ли мы сможем продолжить путь. Мне кажется, со Скаем все будет хорошо», — сказала я после недолгих размышлений. «Он взрослый парень, сможет найти выход из ситуации». «Как говорила Линша», — произнесла Агн с улыбкой, ее голос дрожит, как и она сама от жуткого холода, — «воспользуйтесь опытом, который приобрели, еще не умея так хорошо пользоваться своими магическими силами. То, что мы оказались в такой ситуации, хороший способ проверить свои силы без использования магии, и набраться данного опыта, если такового не имеется. Я боюсь представить, что будет дальше на наших каникулах, на которых вроде как мы должны отдыхать, а не пытаться выбраться из тьмы зимней непогоды». «Я думаю, что он уже выбрался к гостиничным домикам», — поделилась догадкой я. «А не дождавшись нас, надеюсь, он отправился снять домик, а не искать нас. Я уверена, что Скай поступит правильно и не будет рисковать, пытаясь найти нас. Но кто знает этого безбашенного ведьмака». «Хорошо, а теперь идем», — уверенно произнесла Лины, не дождавшись одобрения, поспешила к дому. Но этого не потребовалось, мы согласно направились за ней. Никто больше не желал мерзнуть. В такую погоду из дома никто не выходит, любители лыжного спорта катаются днем и с любым намеком на изменение погоды в худшую сторону возвращаются в город или в домики гостиницы. И только мы, черт, решили испытать свои силы и покататься в пургу, которая с удовольствием помогла нам сойти с безопасного спуска и сменить уровень нашего катания на более высокий в еловой роще. Даже Брендону, любителю зимы и льда, кажется, все это не особо нравится. А хозяин дома не будет против, что мы вот так врываемся к нему? — с осторожностью спросила Агнес. — Ну, мы же спросим разрешения, прежде чем войти, — сказала Ли, подбираясь к дому. — Я не думаю, что этот человек такой уж жестокий, что не даст погреться заплутавшим лыжникам. У входа Лиен сняла лыжи первой, стерла с очков толстый слой снега и поднялась по слегка поскрипывающим деревянным ступенькам, и постучала в дверь, а мы тем временем заледеневшими руками пытались отстегнуть крепление на лыжах. Со сноубордом наши мужчины справились удивительно быстро, стянули очки и поднялись за Лиен, а я помогала совсем продрогшей Агнес, которая почти не могла двигать пальцами. «Простите, есть кто-нибудь дома?» — кричала подруга, чтобы хозяин дома услышал. Мы с Агн поднялись к двери. Тут нет звонка, никакой другой системы, чтобы оповестить о приходе гостей, а дом большой. А если хозяин сейчас находится на втором этаже в самой дальней комнате, например, он же не услышит, или не рассчитывает, что здесь, на краю горнолыжного спуска кто-то появится. Ли опустила руку и коснулась ручки. Нажала и, дверь открыта, проронила подруга и толкнула дверь. Она отворилась с легким скрипом, пропуская нас внутрь. Свет прорезал темноту на крыльце. Я ощутила тепло. Похоже, внутри очень уютно. «Может, войдем?» — спросила Агнес тихим голосом мольбы. «А если хозяин будет против нашего присутствия, мы уйдем. Не знаю, как вы, а я больше не желаю торчать на этом лютом морозе», — бросила Лиен и вошла, а мы следом за ней. Внутри очень тепло. Мягкий свет огня из камина освещает гостиную, в которую сразу входит коридор. Дальше, я думаю, располагается кухня. Стоя на пороге, я смогла разглядеть только лестницу на второй этаж. Мне до жути захотелось раздеться и, свернувшись калачиком на диване, завернуться в теплый плед и погреться у камина, отдаваясь в объятия сладкой дреме. Но так нельзя, хотя мы и ведьмы, но вопреки всем мнениям фей о нас, мы не такие невежливые. «Как же тут хорошо», — протянула Агн, выдыхая. «Мы начали согреваться, и теперь уже совсем не хочется возвращаться на улицу, где творится самый настоящий ужас. Может, нас все-таки приютят до утра, мы не будем очень мешать. Я даже о еде просить не буду, хотя кушать хочется и даже очень. Здесь кто-нибудь есть?» — прокричала Лиен, но ей никто не ответил. В течение минуты тишины мы не двигались, вслушиваясь в шаги или ответное восклицание откуда-нибудь сверху. Но только тишина нам и ответила. «Что-то мне совсем не нравится это», — поделилась я. «Такие дома вроде как и с жильцами с горящим светом и камином, но пустые, будто его покинули только что. В воздухе витает атмосфера уюта, когда за домом ухаживают. В таких домах находится намного приятнее, чем в пустующих уже долгое время. И сейчас мне кажется, что в этом доме определенно кто-то есть, но не совсем человек. Или я начиталась ужасов из школьной библиотеки, которых там в избытке. Ведьмы любят пощекотать себе и другим нервы любыми способами, нас это забавляет, но чтобы реально оказаться в ситуации из тех историй. За окном метель, дом не покинуть или замерзнешь и на месте превратишься в глыбу льда. На голос никто не откликается. И вот-вот мы услышим шаги, скрип половиц второго этажа прямо над нами. Замок на входной двери щелкнет, окна закроются, и как ни пытайся, дом покинуть не удастся. Уйти от ужаса, который вот-вот настигнет тебя. Ты будешь раз за разом сбегать от него, но однажды, когда твои силы будут почти на исходе, тебе придется встретиться с ним лицом к лицу. Оно широко распахнет глаза, его длинные волосы будут развиваться как на ветру, откроет рот и скажет прямо тебе в лицо: «Ребята, а вы что тут делаете?» Примечание к части. Жутко уставшая после походов по городу, я, понимая, что среду прошляпила с кучей дел, взяла себя за одно место и выложила главу, настрочив пост в группу. Глава получилась большая, набитая снегом и морозным ветром, бьющим в лицо несущимся с горы сноубордистам и любителям лыж. С нее начинается интересный экшн-эпизод в снежной части Диких Земель. Полагаю, еще на две главы. Мне он очень нравится. Оставайтесь с нашими ребятами, давайте вместе побываем в этих увлекательных и, порой, пугающих приключениях. Глава 67. Теплая, как чай, горячая, как кофе. Я вздрогнула, тело парализовало на мгновение. Скользнула взглядом по вдруг появившемуся прямо перед нами Скаю, который так счастливо и красиво улыбается, отогревая наше замерзшее низкое настроение. И тут меня осенило, и ноги подкосились. Если бы не Валтор, я бы уже сидела на полу, пялись на Ская пустыми глазами. На пару секунд мое тело обмякло на руках удивленного Валтора. Я проморгалась и заметила устремленные на меня бирюзовые глаза. Подняла голову, оглядела ошарашенных моим состоянием друзей и Брендона, и поспешила привести себя в порядок. «Нет, нет, все в порядке», — я замотала головой, натянула на губы улыбку, делая вид, что поправляю куртку и свою абсолютно растрепанную диким морозным ветром прическу. До меня дошло, что все, что я только что описала из ужаса, прочитанного как-то перед сном, произошло на самом деле. Это было, когда я аккуратно перекочевала из шикарных апартаментов Линера в свою скромную обитель за пару дней до концерта Лины, взяла парочку книг из библиотеки, чтобы расслабиться и отвлечься от углубленного изучения дисциплины, попыток нагнать все пропущенное. Ну почти все. На улице действительно невыносимый холод. На голос Ли никто не откликнулся. Мы услышали скрип половиц на втором этаже, а после тихие, медленные шаги по лестнице. Длинные волосы, но не черные, развиваются только от резких движений, и то очень слабо. Глаза широко распахнуты, но не от желания напугать гостей необычного дома. Рот открылся, но не для того, чтобы сказать что-то ужасное, невыносимо страшное нам прямо в лицо, и на расстоянии. И это был не ужас. Это был наш ненаглядный Скай, одаривший нас своей сияющей улыбкой и искрящимся взглядом голубых глаз. Словно солнышко в морозный вечер, теплое, мягкое, согревающее. Но что он здесь делает? А мы случайно сошли с главного спуска, начал рассказывать Лин, плавно жестикулируя. Из-за этой метели мы забрели в лес, а потом вышли к этому дому и решили согреться. Правда, на стук нам никто не отвечал, и мы зашли. «Скай, но, так это твой дом?» – удивленно спросила Агнес, восхищенно оглядывая гостиную. Скай помотал головой с неизменной улыбкой на лице. «Кстати, на нем нет верхней одежды». Я оглянулась и заметила крючки на стене рядом с дверью. Там висят его вещи, под ними на полу стоят сапоги, а рядом к стене прислонен сноуборд. Нет, я тоже немного заблудился, меня будто потянуло не в ту сторону. То ли это была погода, то ли некая другая странная сила диких земель. И я, чудом не столкнувшись ни с одним деревом, добрался до этого пригорка. Попросился переждать ночь, хозяин дома был не против, пожал плечами Скай. Похоже, к нему нечасто наведываются гости. «И где же хозяин дома сейчас?» – спросил Брендон, отставляя сноуборд и снимая куртку. «Вышел за дровами для камина. Ночь будет холодной, этих не хватит», – сказал Скай, указав на небольшую поленницу в углу гостиной. А дверь закрывать не стал. Сказал, что дрова у него хранятся у дома, так что должен совсем скоро вернуться. Скай прошел к дивану и вновь обернулся. «Не думаю, что он будет против принять нас всех. Дом большой, так что проходите». Взгляд Скай скользнул по Валтору, но вопросов он не задал. Скорее всего, понял, что личину не удержать из-за нехватки магической энергии. И мы принялись раздеваться, второго предложения не нужно было. Стянули верхнюю одежду, поставили у стены лыжи и сноуборды и поспешно отошли от двери, от которой сейчас ощутимо веяло прохладой. Я взглянула на Валтора. Одежда, кажется, немного растянулась на нем в рост. Он все это время молчал, не проронил ни слова, только слушал и наблюдал. Значит, такой Валтор на самом деле, тихий, уравновешенный, аккуратный, никогда не скажет лишнего слова. Лин же более эмоциональный. С Валтором немного сложнее, я почти не знаю его, почти с ним не общалась. Но если Валтор будет использовать характер Линера в полной мере в своем нынешнем обличье, это будет немного странно. Лучше пусть он остается таким, какой есть. Валтор заметил мой взгляд. Я подавила дрожь, постаралась не отводить взор, опустила его чуть ниже и вновь подняла на лицо Валтора. Черты необычно острые, скулы сильно выделяются, подбородок слегка вытянут. Я даже не знаю, кто более привлекателен, Валтор или Линер. От Валтора веет невероятной силой, один его взгляд говорит: «Подчинись или я подчиню тебя сам». А Лин добр, общителен и достаточно дружелюбен, как мне кажется, ведь они с Аиросом хорошие друзья, да и с Брендоном у них уже кое-что большее, чем просто коллеги и враги. Несмотря на то, что они разные, меня тянет и к Линеру, и к Валтору. Или это только из-за огня дракона? Мы только подошли к дивану и креслам, как дверь открылась, и по нашим ногам прошелся ярый холод, заставляя вздрогнуть и замереть. И закрылась, в доме вновь начало теплеть от камина, от плавно танцующего на догорающих дровах огня исходит мягкое и приятное тепло. А мы обернулись и увидели перед собой хозяина дома с охапкой дров в руках. Он удивленно смотрел на нас, изучая взглядом. «А, Юнгрид, это мои друзья», — поспешил представить нас Скай. «Они тоже заблудились на склоне, из-за метели не смогли найти спуск к горнолыжным домикам. Вы не будете против, если они тоже переждут эту непогоду в вашем уютном доме?» – вежливо спросил Скай, улыбаясь. «От него веет такой добротой, тут любой согласится. Юнгрид, как мы услышали имя этого мужчины, лет 30 на вид, темные короткие волосы, простое, но сильное, крепкое тело, закаленное жизнью в снежных горах, выражение лица приятное, спокойное, его аура показывает умиротворение». Мужчина улыбнулся Скаю и, окинув нас еще раз взглядом темных глаз, закивал. «Да, конечно, проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома», — громко произнес мужчина и прошел мимо нас, начиная складывать дрова в поленницу, а парочку закинул в камин, и вновь повернулся к нам. «Мое имя Юнгрид, я живу здесь, в горах, люблю, знаете, вести отшельнический образ жизни. Правда, порой, бывает скучно или одиноко без общения. Поэтому я рад видеть вас в стенах своего дома», — радостно сказал мужчина. «Он мне чем-то напоминает Ская», — такая же лучезарная улыбка. Закончив с дровами, Юнгрид направился в сторону лестницы и вдруг резко обернулся. «А как вас зовут?» «Я Лин», — одобрительно улыбнулась Ли. «Можете звать меня просто Ли». «Меня зовут Агнес», — улыбнулась Агнь Юнгриду. «Я Валтор», — как-то безразлично оставил профессор огня в своем настоящем обличье. «Мое имя Брендон», — представился ледяной волшебник. «А я Блум». Наконец очередь дошла и до меня, хотя никакой очереди и не было, я просто ждала, пока все представятся. «Приятно познакомиться с вами. Спасибо большое, что разрешаете нам остаться у вас». «Мне тоже очень приятно», — кивнул Юнгрид. «И все-таки немного странное у него имя. До горнолыжного центра тут не очень далеко, если на лыжах и сноубордах», — сказал мужчина, глянув на нашу экипировку, оставленную у входной двери, и направился куда-то вглубь дома. «Если вы голодны, проходите за мной. Я совсем недавно закончил с ужином. Вы не пожалеете, что попробовали мою стряпню», — гордо произнес Юнгрид откуда-то из другой комнаты, скорее всего, из кухни. «Для человека, ведущего отшельнический образ жизни, он слишком легко общается с первыми встречными. Но я чувствую искренность слов и действий Юнгрида. Отказываться от еды мы ни за что не стали, когда нас так добродушно пригласили за стол и направились за хозяином дома. Я чувствовала себя просто прекрасно. Большая тарелка ароматного супа в уютном домике в горах, а за окном воет метель. Согреваешься и лакомишься вроде бы простой, но невероятно вкусной едой в компании дорогих людей. Я наслаждалась ужином, приготовленным Юнгридом, и поглядывала на молчаливых друзей. Ли, Агнес и Скай начали есть с практически нескрытой жадностью, но спустя пару минут замедлились. Брендон и Валтор ужинали спокойно и размеренно, Валтор же удивительно быстро закончил с первым блюдом. И я замерла, заметив его взгляд на себе. «В чем дело? Он смотрит так проницательно, внимательно, будто изучает меня. Или чего-то хочет». Его рука скользнула по моей талии, Валтор быстрым взглядом изучил присутствующих за столом и притянул меня к себе. Стол не такой большой, и мы сидели очень близко друг к другу. Я не стала сопротивляться. Все это время я думала, что, будучи Валтором, его влечение ко мне затихло. Он просто не проявлял ко мне никакого внимания, вообще. Да и я тоже. Просто Лин мне ближе. И по нраву, и по внешности, по характеру, по взгляду, по улыбке. Но ведь Валтор — это и есть Линер. Мне нужно запомнить это, я продолжаю повторять, но никак не могу свыкнуться. Валтор слишком долго находился в обличии Лина, слишком я полюбила Линера. Но Линер — это игра воображения Валтора 17 лет назад и в течение всех этих лет, пока он создавал характер. Я тихо выдохнула и отстранилась от Валтора, продолжая ужинать. Я немного скучаю по нему, как было бы здорово провести эти каникулы именно с Линером, видеть Лина, чувствовать Лина, слышать Лина. Мне кажется, мои мысли начинают путаться. Поэтому я отложила их на более подходящее время. Сейчас я очень устала для таких размышлений. Краем глаза я заметила, как Валтор в недоумении нахмурился и спрятал оскал за сильно сжатыми губами. Я обидела его, поступив так, мне не стоило разрывать объятия. В виде Валтора сейчас мелькнула эмоция Линера, я непроизвольно улыбнулась. Все-таки Валтор — это Линер, и мне нужно забыть о тех размышлениях и просто наслаждаться рядом с ним. Если это и есть Лин, значит, мне просто нужно привыкнуть к внешности Валтора. Полностью характер Линера Валтор не скроет. Кое-что еще меня интересовало. Агнес сидит рядом с Брендоном, и это возможность для нее стать ближе к профессору. Возможно, у нее получится заговорить с ним хотя бы о том, как вкусен этот суп, которого Юнгрид сварил удивительно много, что хватило на нас всех. «Хорошо, а теперь второе блюдо», — сказал Юнгрид и, собрав пустые тарелки, вернулся к плите. Вновь загремел посудой на полке, начал раскладывать еду немаленькими порциями. «Да, я согласна сейчас как следует покушать». Юнгрид добавил на каждую тарелку что-то и со второй сковородой поставил перед нами. «Тушеные овощи и котлеты по моему любимому рецепту получаются очень сочными и ароматными», — сказал Юнгрид и сел на стул, продолжая трапезу. «И мы подключились, уплетая овощи и котлеты. Черт, это невероятно вкусно. Говорят, с голодухи все вкусно, особенно когда занимаешься физически. А мы катались на лыжах и сноубордах, это еще тот адреналин. Спасибо большое этому замечательному мужчине. Он спас нас. Правда, немного удивляет, что он вот так просто разрешил нам переждать непогоду, еще и накормил так вкусно. Разве бывают такие добрые люди? Никогда таких не видела. Чтобы незнакомцам отдавать что-то свое, особенно еду, над приготовлением которой корпел минимум час, а то и больше. Незаметно время подобралось к чаепитию, и на стол выгрузились миски с печеньями. Перед нами быстрыми ловкими движениями рук Юнгрида расставились чашки с горячим черным чаем с ароматом малины. И после некоторого времени молчания, наслаждения чаем и печеньем, хозяин дома решил завести беседу. «Правда, после вкусной еды так хочется поскорее лечь в постели и отдохнуть. Что ж, начал мужчина, так сказать, приют с едой на слово. Я бы хотел пообщаться с вами», — улыбнулся Юнгрид и вновь отхлебнул чаю. «Беседа — это плата за ночевку в его доме и вкусный ужин, но кто знает этого необычного мужчину?» Никто говорить не спешил. Ли и Агн переглянулись, оглядели присутствующих за столом. Я уткнулась взглядом в чашку, удерживая ее двумя руками. И о чем говорить? Но Юнгрид сам завел тему. «Откуда вы? Зачем прибыли на горнолыжный курорт Диких Земель?» — спросил мужчина с нескрываемым интересом, горящим в его глазах. Да и говорить, похоже, никто из нас особо не желал. Все наелись так, что совсем ничего делать не хотелось, даже разговаривать. Такое блаженное расслабление в теле. Изо всех нас решила говорить Лин, поглощая печенье из миски, стаскивая одну за другой. «Мы из окраины столицы, Магикса», — начал рассказ Ли, проживав печенье и отпив чая. «На самом деле мы из магической школы Облачной башни, где обучают ведьмы и ведьмаков. Я Агнес и Блум, ведьмы, Скай, ведьмак. А это наши профессора, Валтор и Брендон». Лин провела рукой по воздуху по направлению к нашим молчаливым, видимо, сильно уставшим мужчинам. «А я очень надеялась, что, узнав о наших личностях, Юнгрид не захочет нас поскорее прогнать, опасаясь навлечь на себя и свой дом беду». Но мужчина только искренне удивился рассказу Лин. «Я слышал, что в дикие земли приезжают магически одаренные существа, маги, волшебницы, феи и ведьмы. Однако не понимал, зачем им находиться в этих местах. Какова ваша цель пребывания в поглощающих волшебство землях?» — спросил Юнгрид. «Мы проводим здесь каникулы», — ответила Ли, подхватив еще печенье из миски, рассматривая его. Сладкие крошки изредка спадают с ее пальцев, а после вновь положила на язык и, быстро прожевав, запила чаем. «Директриса нас отправила на отдых. Сначала мы гуляли по торговым центрам в Аткуистисе, а после решили отправиться на горнолыжный спуск.